Глава 47. Да что опять? Я сидела на кровати, не отводя взгляда от двери ванной. «Ты осознал, какую ошибку совершил, и решил покончить с собой?» — крикнула я, терзая манжет на форменном платье. «Пожалуйста, только не убивайся в моей комнате. У меня достаточно проблем и без этого». «И основная с чувством юмора», — огрызнулся дракон, наконец появляясь одетым. «Ха-ха!» — передразнила я. «Красивые штаны!» Он прекрасно понял мою издевку. «Это из парадной формы Академии. С камзолом смотрится торжественно». «Я не сомневаюсь», — ответила я, выдохнув и растянув губы в улыбке. Судя по лицу Вали, до ужаса неестественной. «Что будем делать?» — спросила я, когда молчание стало невыносимым. «Ты про что?» — уточнил он, подходя ко мне и склоняясь. Я отшатнулась, глупо подумав, что он решил покуситься на мою девичью честь своими драконьими губами. «Интересно, а на ощупь они твердые или мягкие?» «Точно твердые. «Боже, да о чем я вообще думаю?» «Про...» Он склонился еще ниже и ловким движением закинул порванные брюки под кровать. «Ты только что швырнул свои штаны?» — произнесла я. «Угощение для твоего фамильяра». «Спасибо», — поблагодарила я скованно. «А сколько я успела за эту секунду нафантазировать? Аж самой стыдно стало». «Плёп!» Раздалось благодарно. «Хочешь секрета?» — предложила я вежливо, мотнув подбородком на стену. «В обмен на ткань». «Нет». «Ну, как хочешь». Дракон, наконец, отошел от меня и, выдвинув стул, оседлал его, скрестив предплечье на спинке. И вновь тишина. Гнетущая и пугающая. Он вытянул левую руку и осмотрел ладонь. «Жалеешь о своем поступке?» — робко спросила я. «Отчасти», — признался он. «Отчасти», — повторила я возмущенно. «Ты ужасен, Валерион Каллард», — фыркнула я. «А ты думала, я буду испытывать восторг от того факта, что помолвлен с тобой?» Пренебрежительно полетело мне в лицо. «Если ты сейчас думаешь, что я оскорблюсь и захочу разорвать помолвку...» «То крупно ошибаешься». Вдобавок к словам я гордо выпрямила спину и вскинула подбородок. Дракон ухмыльнулся. Так зло, что хотелось треснуть его по холёной морде. Уловив мое настроение, на столе заурчала Люся, демонстрируя внушительные зубки и приходя в движение. «Не советую этого делать», — пророкотал дракон, не поворачивая головы к фамильяру. Слова звучали убедительно, достаточно убедительно, чтобы Люся закрыла соцветие и вновь стала изображать декоративное растение, очень смиренное и послушное. «Я так понимаю, сейчас будет инструктаж, как можно себя вести, а как нельзя, невесте дракона из рода Каллард». «Я слушаю». Валерион почесал бровь и произнес: «Просто никуда не лезь. В конечном итоге все удастся замять. Что взять с молодого неопытного дракона, как я, у которого только ветер в голове?» «Это ты-то неопытный», — хмыкнула я. Он встал, вернул стул на место, прошел мимо меня, уточнил: «Ты судишь о моем опыте по каким критериям?» «Ну?» Я обвела его фигуру ладонью, намекая, что с такими внешними данными у него точно не было проблем с женским полом. «Ясно. Когда в следующий раз я посещу ковчег удовольствий, поинтересуюсь у жрицы о моем уровне неопытности», — произнес он приторным тоном. «Фу, Валя!» — замотала я ладонями перед лицом. «Разве это речи дракона из благородного рода Каллард?» Он подарил мне широкую улыбку, демонстрирующую белые ровные зубы и крупноватые клыки. Молод, одна дурь в голове. Он уже стоял у двери. Сегодня вот заключил помолвку со служанкой. Графиней. Я быстро его поправила. Графиней Юстиной Маргариты Элейн, первой дочерью и наследницей плодородных земель. И мою тягу к уборке можно назвать капризом. Или хобби. Что у вас, благородные леди не занимаются благотворительностью? Ну что за невыносимый тип? Самовлюбленный гад. И все же служанкой. Тебе придется сменить род деятельности. И не подумаю. Твой папенька сразу выставит меня за пределы академии. А там чокнутый дядюшка, который настойчиво просит разрешения на визит. Не страшно. Ты будешь под моей защитой в моем доме. Что? Воскликнула я. Да за кого ты меня принимаешь? Да, я в отчаянии, но не настолько, чтобы стать содержанкой. Выкуси. Тут я продемонстрировала скрученную фигу. «Не знаю, что этот жест означает», — сказал он вкрадчиво. «Но больше его не применяй ко мне». А это уже было с угрозой. «Хорошо», — пискнула я, почесав руку, глядя на то, как меняется внешность мужчины. Как заостряются его черты лица, как зрачок вытягивается в тонкую поперечную ниточку, как он сам становится будто выше и массивней. «Если понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». «Угу», — я кивнула. «Успехов в ковчеге удовольствий!» — бросила я перед тем, как дверь с оглушительным грохотом закрылась. «И что он такой нервный? В ковчеге нет подходящей твари, чтобы сбросить напряжение?» — спросила я в пустоту, но все же получила громкий и четкий ответ. «У драконов отменный слух!» «Ой!» «Ой!» — за мной повторила Люся и прикрыла листьями пасть. «Молчание — это золото!» — напомнила я прописную истину. «В первую очередь себе напомнила. Золото!» Скинула палец и осмотрелась. Тяжелый день. Люся закивала. Быстрее бы он закончился. Пробормотала я с остервенением, расчесывая внутреннюю сторону предплечья. Да что такое? Приподняла рукав платья и удивленно приоткрыла рот, глядя на тонкое подобие современной татуировки. Изящную надпись из красивых букв. Что это? Спросила я, показав тату Люсе. «Злюк?» Ответила она, отрицательно покрутив соцветием. Я смочила палец слюной и попыталась оттереть безобразие. «Ай!» – пискнула от боли. «Этого еще мне не хватало! Не мир, а сплошное испытание!» За дверью послышались торопливые шаги. Я вздрогнула, одернула рукав, раздался стук. Я приложила палец к губам, намекая фамильяру, что нас нет дома. Не хватало, чтобы вернулся жуткий Джафар или еще хуже — скотский ректор.